Глава 3. Посланник из Бургундии. Через 15 дней Катрин со своими спутниками, дойдя до подножия Пиренейских гор, пересекла горный поток Олорон по античному, выстроенному еще римлянами укрепленному мосту у Соватерры. Остаток пути прошел без всяких происшествий. Они шли по землям, которые принадлежали могущественной семье арманьяков, и им не приходилось бояться банд английских наемников. Крепости, в которых еще держались англичане, находились главным образом в Гиене. Англичане не стремились входить в какие бы то ни было конфликты с графом Жаном IV Арманьяком, политика которого в их отношении с некоторых пор стала невероятно мягкой, поэтому англичане вели себя сдержанно. Через Кагор, Муассак, Лектур, Кондом, Ос, Эр-Сюр-Адур и Ортес, Катрин и Эрмингарда и их люди наконец добрались до гор, вставших перед ними на пути в Испанию. Терпение Катрин было на пределе. С тех пор, как они отделились от паломников Жербера-Боа, Эрмингарда не проявляла более никакой поспешности, чтобы добраться к месту их паломничества. Та же самая Эрмингарда, которая еще накануне взвинчивала Катрин и пыталась убедить ее в преимуществах быстрой езды, теперь словно бы находила тайное удовольствие в том, что все время хитро замедляла движение. Поначалу Катрин ничего не подозревала. В Фижаке пришлось провести целый день, чтобы достать лошадь для Жоса. В Кагоре они тоже провели целых две ночи. Было воскресенье, и Эрмингарда уверяла, что надо чтить святой день, а не проводить его в тяготах пути. И это можно было еще принять. Из дружеских чувств Катрин не стала возражать. Но когда в Кондоме Эрмингарда пожелала задержаться ради местного праздника, Катрин не смогла более сдерживать себя и запротестовала. «Неужели вы забываете, Эрмингарда, что я совершаю это путешествие не ради удовольствия и что праздники не имеют для меня никакого значения? Вы же знаете, я спешу добраться до Галисии. Что же вы рассказываете мне про какие-то местные праздники?» Не отступая, Эрмингарда, некогда богатая на выдумку, заявила, что слишком большое душевное напряжение всегда оказывает вредоносное воздействие на состояние человеческого тела и что очень полезно, даже если люди очень спешат, иногда немного передохнуть. Но тут уж Катрин не захотела ничего слышать. В таком случае нужно было до конца идти вместе с Жербером Боа. Вы забываете, что от вашей воли сие не зависело, моя дорогая. Тогда Катрин с любопытством посмотрела на свою приятельницу. «Не понимаю вас, Эрмингарда. Всегда мне казалось, что ваше желание мне помочь. И вдруг теперь выходит, вы изменили свое намерение? Я проповедую умеренность именно с целью вам помочь. Кто знает, а если вы спешите навстречу жестоким разочарованием, тогда встреча с ними никогда не окажется запоздалой». На сей раз Катрин не нашлась, что ответить. Слова подруги уж очень точно перекликались с ее собственными тревогами, и сразу она почувствовала в сердце жестокий их отзвук. Это путешествие было безумием. Она знала это прекрасно, и не в первый раз говорила себе, насколько малы были шансы найти Арно. Часто ночью в кромешной тьме, в самые мрачные и тяжелые часы, когда тревоги разрастаются во сто крат и не дают заснуть, когда усиленно бьется сердце, и невозможно бывает его унять, она лежала без сна, вытянувшись на спине с широко открытыми глазами, пытаясь заставить молчать свой рассудок, который советовал ей бросить эту затею, вернуться в Монсалви к сыну и мужественно начать жизнь сызнова, полностью посвятив себя Мишелю. Иногда она уже была готова сдаться, но наступал рассвет, прогонял осаждавших ее призраков, и Катрин еще больше утверждалась в своем рвении и решительнее прежнего бросалась по следу устремленной вперед мечты найти Арно, хотя бы на миг увидеть его, еще раз с ним поговорить. Потом... При этом Катрин утверждалась в неприятном ощущении, то есть явно замечала, что вместо крайне необходимого ей подбадривания она более не слышала от Эрмингарда ничего, кроме скептических замечаний и советов быть осторожнее. Эрмингарда, Катрин это хорошо знала, никогда не любила Арно. Она ценила его происхождение, мужество и талант воина, но во все времена была уверена, что рядом с ним Катрин могла найти только горечь и утратить все свои иллюзии. Между тем, в то утро под стук лошадиных копыт в сердце Катрин пела только надежда. Не обращая внимания на рокот вспенившегося потока, белые воды которого катили под ними, она в восхищенном оцепенении смотрела на огромные горы, чьи остроконечные, словно зубья пилы, вершины прятались под сиявшими на солнце снежными шапками. Родившись среди плоских равнин, Катрин видела мягкие линии всхолмленной Оверни. Поэтому возникшая перед нею гигантская панорама Пиренейских гор казалась ей труднопроходимым препятствием, от которого у нее занимался дух. И Катрин, не сдерживая себя, подумала вслух: «Никогда нам не пройти этих гор». «Увидите, пройдем, дама Катрин», — отозвался Жос Ролар. Верной привычке, которая появилась у него после выезда из Фижака, Жос постоянно ехал прямо вслед за крупом лошади Катрин. «По мере того, как путник продвигается вперед, дорога раскручивается перед ним», — добавил он. Но с грустью продолжала Катрин: «Тот, у кого нет ноги или кто потерялся в этом ужасном краю, не может даже надеяться на спасение». Вдруг она подумала о Готье. Эти высокие горы поглотили его, этого гиганта с несокрушимым духом. До того, как они добрались до Пиреней, Катрин еще питала надежды найти его. Но, увидев эти горные бастионы, она приуныла. Не имея никакого представления о ходе ее мыслей, Жос бросил на Катрин взгляд, выражавший любопытство и беспокойство. Смутно догадываясь, что Катрин требовалась поддержка, он радостно воскликнул: «Почему же? Разве вы не знаете, что здешний край — это страна чудес? Что вы хотите сказать?» Коротко взглянув на Эрмингарду, которая в это время, оставаясь чуть позади вместе со своими людьми, расплачивалась за проезд по мосту, Жос показал на бурлившие водовороты реки. «Посмотрите на эту речку, дама Катрин, ведь если кто решится войти в нее, у того не окажется ровным счетом ни единого шанса выбраться живым. Однако вот уже около 3 столетий прошло, как король Наварры приказал бросить в этот поток связанную по рукам и ногам свою младшую сестру Санчо Биарнскую, обвиненную в том, что она пыталась убить своего ребенка. Она могла быть признана невиновной, только если выйдет живой из потока». «Суд Божий, да?» — вскричала Катрин с ужасом, смотря на вспенившуюся воду. «Да, суд Божий. Хрупкая и слабенькая молодая графиня была еще и крепко связана. Ее бросили с этого самого моста, и никто из присутствующих не дал бы и су за ее жизнь. Между тем вода вынесла ее живой и здоровой на берег. Конечно, люди кричали, что произошло чудо, но я-то думаю, что это чудо может повториться в любое время. Достаточно, чтобы Бог захотел этого, дама Катрин. А тогда что будут значить горы, мощь стихий и даже безвозвратно ушедшее время? Надо верить». Катрин не ответила, но полный благодарности взгляд, которым она посмотрела на своего оруженосца, доказал, что он попал прямо в точку. Ему повезло, и теперь он оплатил ей хотя бы часть своего долга благодарности. И Катрин в полной безмятежности взглянула на солнце, освещавшее белые ледники. Какое-то время она ехала безмолвно, ни о чем не думая и устремив глаза на расстилавшееся наверху под самым небом огромные пожарища. Жос опять занял свое место позади нее, но вдруг, услышав его покашливание, она вздрогнула и обернула к своему оруженосцу несколько растерянный взгляд. «Что такое?» «Нужно, видно, подождать даму де Шатовилен. Она все еще на мосту». Катрин сдержала лошадь и обернулась. Так и было. Эрмингарда, остановившись посреди моста, казалось, завела оживленный разговор с сержантом, который командовал ее охраной. Катрин вздернула плечами. «Но что же она там делает? Если она продолжит в том же духе, мы до ночи не успеем приехать в Астабат». «Если бы это зависело только от дамы Эрмингарды, мы не доехали бы туда и к завтрашнему вечеру», — спокойно заметил Жос. Катрин вскинула бровями и метнула на него удивленный взгляд. «Не понимаю. Объяснитесь. Я хочу сказать, что благородная дама делает все от нее зависящее, чтобы замедлить наше путешествие. Это же очень просто. Она кого-то ждет». «Ждет? И кого же?» Не знаю. Может быть, того сержанта, который уехал от нас так внезапно и неожиданно из-за брака. Разве вы не заметили, дама Катрин, что ваша подруга очень часто смотрит назад?» Молодая женщина удивленно кивнула головой. Ведь, говоря по правде, она не раз уже замечала уловки Эрмингарда. Та не только не торопилась добраться до Галисии, но время от времени, находясь в пути, бросала назад тревожные взгляды. Гневный жар зарумянил щеки Катрин. Она не станет больше терпеть ее маневров, даже если причины у Эрмингарда окажутся вполне объяснимыми. А графиня все болтала на мосту. И Катрин вздыбила лошадь. «Вперед, Джосс! Пусть нас догоняет. Она сумеет это сделать. Я решила, что мы будем в Астабате сегодня вечером. И тем хуже, если мы с госпожой де Шатавелен разъедемся. Я отказываюсь и дальше терять время». Большой рот Джосса растянулся до ушей, и он пустил коня следом за молодой женщиной. Полукрепость, полубольница, древняя придорожная станция для смены лошадей под названием Астабат, ранее процветавшая, теперь утратила былое довольство. Трудные времена, а более того тянувшаяся уже столько лет бесконечная война, опустошали королевство Франции, поэтому и паломничество затруднилось. Добрые люди колебались, отважиться им или нет на путешествии по большим дорогам, ставшим слишком опасными из-за того, что английские и французские группы наемников, присоединяясь к разбойничьим бандам, нападали на путников. Нужно было приложить много труда или же быть совсем нищим, чтобы устремиться в подобное путешествие, из которого часто люди и не возвращались. Поэтому не стало больших толп паломников, которых старый приют, расположенный на пересечении трех дорог из Бургундии, Оверни и Иль-де-Франса, ранее часто принимал с гостеприимством. Небольшие группы время от времени приходили сюда, но на этом их испытания не заканчивались. В горах бесчинствовали знаменитые баскские бандиты. Кроме того, часто в проводники нанимались негодяи, которые при первом же удобном случае обчищали путешественников. Немало было и господ разбойников, владевших укрепленными башнями, там и сям стоявшими на склонах больших гор. Эти башни превратились в настоящие притоны, логово для всех этих мастеров мешочных дел и веревки. «Если нам повезет, — говорила Эрмингарда Катрин, — в приюте мы окажемся одни и устроимся там так, как нам понравится». Но когда Катрин, за которой преданно следовал Жос, переступила ворота приюта, она с удивлением увидела довольно большое стадо мулов, которыми деятельно занимались хорошо одетые лакеи. Здесь были вьючные мулы, а вокруг костра, пламя которого освещало сумрачный двор, отдыхал десяток солдат, которые занимались тем, что жарили на вертеле большую тушу. Короче говоря, здесь расположились люди, обычно сопровождавшие важного господина. Дверь приюта была широко распахнута, и там можно было видеть, как здешние премонстрантские монахи неустанно ходили туда и обратно, обслуживая высокого гостя. Там же мелькали и блики разожженного в камине большого огня. «Кажется, нам не придется жаловаться на одиночество», — пробормотала Катрин, придя в плохое настроение. «Хотя бы келью-то нам здесь дадут?» Жос не успел ответить, а к Катрин уже направился монах. «Да пребудет с вами мир Господень, сестра моя! Чем мы можем вам помочь?» «Дать нам комнату, где мы могли бы выспаться», — ответила Катрин. «Но с нами много людей, остальные на подходе, и я боюсь...» Старый монах добро улыбнулся, и все лицо его сморщилось. «Господина, который прибыл к нам только недавно, не бойтесь, дом у нас большой и открыт перед вами. Сойдите с лошади, наш брат из мирских займется ею». Но Катрин уже не слушала его. На пороге конюшни она заметила офицера, который, несомненно, был начальником солдат охраны. Он все еще не снял оружие, а поверх его кирасы был надет плащ с гербовыми изображениями. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, Катрин прекрасно знала эти гербовые знаки, вышитые на плотном шелку офицерского плаща. Они принадлежали герцогу Бургундскому. Она почувствовала, как побледнела. В голове у нее каруселью закрутились мысли. «Как же так? Невозможно, чтобы герцог Филипп оказался здесь. Такая охрана могла быть эскортом для какого-нибудь господина, но была все же слишком мала для великого герцога Запада. Однако вот же они, здесь цветы лилий и герцогские полосы, изображение золотого руна, того самого золотого руна знака ордена, некогда основанного в память о ней. Ее расстроенное лицо и сдержанность, оцепенение поразили монаха, который мягко подергал за уздечку ее лошади. «Дочь моя, вам плохо?» Не двигаясь, устремив глаза на офицера, Катрин спросила: «Этот господин, что приехал к вам, кто он?» «Личный посланец монсеньора герцога Филиппа Бургундского». «Посланец? Кому? В какую страну? Вы думаете, я все это знаю? Уж, конечно, видимо, к кастильскому монарху или к королю Арагона, а, может быть, речь идет и о короле Наварском. Но вы так нервничаете, дочь моя. Пойдемте, отдых вам будет на пользу». Немного успокоенная, Катрин решилась сойти с лошади в тот самый момент, когда Эрмингарда и все остальные из их компании с шумом проникли во двор приюта. Графиня казалась очень недовольной, очень красная, с поджатыми губами, меча глазами молнии, она гневно обратилась к Катрин. «Ах так? Вот так-то, моя красотка, вот во что вы играете. Часами мы гнались вслед за вами галопом и не могли вас нагнать». «Я не могу терять время, Эрмингарда», — сухо возразила молодая женщина. «На дороге слишком много людей, с которыми вы находите удовольствие болтать. Я испугалась, что к вечеру не попаду в этот святой дом», и ускакала вперед. «Мне, однако, кажется», — начала была графиня. Но слова ее замерли на губах, а в ее серых глазах зажглась радость. Она тоже узнала гербы на одежде офицера. Широкая улыбка растянула губы, подчеркнутые некой тенью усов. «Кажется, у нас здесь будет с кем проводить время», — сказала она с увлечением, которое не укрылось от Катрин. «Друзья, без сомнения». Катрин холодно улыбнулась. «Друзья? Я вам скорее посоветовала бы, моя дорогая графиня, избегать этого господина, который отмечен вот такими гербами. Вы разве забыли, что вы изгнанница и в очень дурных отношениях с герцогом Филиппом?» «Ба!» — произнесла Эрмингарда с беззаботностью. «Мы же очень далеко уехали от Брюгге и Дижона. Более того, у меня сохранилось несколько верных друзей при дворе герцога Филиппа. Наконец, вы же знаете, я никогда не была боязливой. Я люблю смотреть на вещи прямо». И, подняв низ своего платья из пурпурного бархата и показав длинные и узкие ноги в крепких сапогах, дама де Шатавелен направилась к двери, у которой все стоял офицер, и смотрел, как к нему подходила эта внушительная особа. Она обратилась к офицеру. «Скажи мне, дружок, кто твой господин?» «Посол монсеньора герцога Филиппа Бургундского, графа Фландерского. Сделай нам милость, не перечисляй всех титулов герцога, я их знаю лучше тебя. Мы же так протопчемся на этом самом месте до восхода солнца. Скажи мне лучше, кто же этот господин?» «Да кто вы сами, что учиняете мне такой допрос, дама?» Но щеки Эрмингарды не успели окраситься в пурпур, уже, впрочем, покрывшийся красивым цветом темно-коричневого оттенка. В это время узкая, но твердая рука отодвинула офицера, и еще совсем молодой мужчина, одетый с необычайной простотой, не исключавший некого изящества, в замшевый кафтан цвета опавших листьев, показался на пороге. На его непокрытой голове коротко стриженные светлые волосы сильно перемешались с сединой. Блики от огня высветили узкое лицо с такими тонкими губами, что они казались запечатанными печатью. Длинный и прямой нос нависал над ними. Ледяной взгляд голубых, слегка выпуклых глаз спокойно лег на пышущую гневом лицо Эрмингарды. Вдруг их выражение изменилось. Улыбка расслабила правильные черты его скучавшего лица, а тусклые глаза заблестели. «Дорогая моя графиня, я боялся вас пропустить, и уже...» Сдержанный и властный жест пожилой женщины прервал его слова. Но было слишком поздно. Катрин не только услышала неосторожную фразу, но увидела и жест. Она вышла из тени и подошла к своей приятельнице. «А меня, Ян», — сказала она холодно, — «вы тоже боялись пропустить?» Художник Ян ван Эйк, камердинер герцога Филиппа Бургундского и его тайный посланник по разным личным и неличным делам, не стал утруждать себя притворством. Радость, которая отразилась на его лице, была искренней. Он порывисто бросился вперед, протянув руки к тоненькой фигурке Катрин. «Катрин, это вы? Это именно вы! Это не сон!» Он был так счастлив, что молодая женщина почувствовала, как к ней тает подозрение. Они были хорошими друзьями во времена, когда она царила при бургундском дворе и в сердце герцога. Много раз она позировала этому великому художнику, гений которого ее восхищал. Она ценила также верность его дружбы. Ян даже был слегка влюблен в нее и никогда этого не скрывал. И Катрин, конечно, обрадовалась той самой радостью, которую испытывают люди, встречая неожиданно исчезнувшего старого друга. Она хранила о нем только хорошие воспоминания. Те долгие часы позирования перед его мольбертом были когда-то часами мира и покоя ее жизни, часами теплой мягкости их отношений. Кроме последнего раза. В тот день она узнала о болезни своего ребенка от герцога Филиппа, который был на воспитании у Эрмингарда де Шатавелен. Тогда же она решила уехать из Брюгге и никогда туда больше не возвращаться. Сам Ян ван Эйк тоже уезжал, но в Португалию, где должен был просить для герцога руки принцессы Изабеллы. И поток жизни увлек Катрин. Вот уже прошло 6 лет, как она не видела ван Эйка. Она вложила свои руки в те, что протянулись к ней. «Это именно я, друг мой, и я очень рада вас вновь увидеть. Что же вы делаете так далеко от Бургундии? Думаю, я правильно поняла, что у вас было назначено свидание с дамой Эрмингардой». Говоря так, она бросила взгляд в сторону своей подруги и увидела, как та слегка покраснела. Но ван Эйка вовсе не взволновал ее вопрос. «Свидание? Это слишком громко сказано. Я знал, что дама Эрмингарда направлялась в Компостел-Галисийской, и так как моя миссия направляла меня по тому же пути, я просто-напросто надеялся поехать вместе с ней». «Так герцог направил вас к монсеньору святому Иакову», — произнесла Катрин с иронией, которая не ускользнула от художника. «Ну-ну», — сказал он с улыбкой, — «вы же хорошо знаете, что мои миссии всегда бывают тайными. Я не имею права о них говорить. Но войдем же в дом, стало совсем темно. Как свежеет ночью у подножья этих гор». Странное впечатление некоторой нереальности и опасности должно было родиться в душе Катрин в этот вечер, проведенный под старыми сводами общего зала, куда веками толпами набирался народ, движимый общей верой. Сидя за большим столом между Эрмингардой и Яном, Катрин слушала их и не очень-то вмешивалась в разговор. Бургундские дела, которые они обсуждали, стали для нее чуждыми, она не находила в них ни малейшего интереса. Даже разговор о герцогском наследнике, этом малыше Карле, графе де Шароле, которого герцогиня Изабелла родила за несколько месяцев до этого и который вызывал столько энтузиазма у обоих бургундцев, не заинтересовал ее. Оба собеседника вели речь о мире, умершем для нее навсегда. Но если она крайне мало обращала внимания на их разговоры, то смотрела на них с интересом, что было вызвано сообщением Жоса. Когда она вышла из отведенной ей кельи и направилась в большой зал, он поджидал ее, неподвижно стоя в почти полной темноте, царившей по всему монастырю. Она вздрогнула, увидев, как он возник из темноты, но он быстро приложил палец к губам. Потом прошептал: «Этот господин, прибывший из Бургундии, его ты ждала, благородная дама. А что вы об этом знаете? Я слышал, как они совсем недавно разговаривали под навесом для сена. Остерегайтесь, он прибыл из-за вас». Большего он не успел сказать, так как Эрмингарда к ним шла с Жилеттой и Марго, которых сногсшибательная личность дамы де Шатавелен просто ослепила. Катрин отложила на более поздний час разговор с Жосом, а Жос растворился во тьме, как настоящий призрак. Но именно о его сообщении все время думала Катрин, пока они ели турецкий горох, пили молоко и закусывали все яблоками. Взгляд Катрин скользил от длинного лица ван Эйка к широкому, жизнерадостному и оживленному лицу Эрмингарды. Дама де Шатавелен была такой веселой и довольной, что Катрин уверилась в правоте слов Жоса. Похоже, что именно художника она и ждала. Но тогда какое отношение могла иметь их встреча к самой Катрин? Катрин не была из тех, кто надолго оставляет без ответа вопрос, да еще до такой степени волнующий. Поэтому, так как еда закончилась, и Эрмингарда, потягиваясь и зевая, встала, Катрин решила перейти в наступление. В конце концов, до этого момента она считала Ван Эйка другом, так пусть он докажет это. Так как толстая графиня уже выходила из комнаты, а Ван Эйк брал в руки подсвечник, чтобы ее проводить, Катрин его задержала. «Ян, я хотела бы с вами поговорить». «Здесь?» — произнес он, бросая беспокойный взгляд в направлении группы горцев, которые сидели кружком прямо на полу вокруг блюда с турецким горохом. «А почему бы и не здесь? Эти люди не знают нашего языка. Это баски. Посмотрите на их дикие глаза и темные лица. Они же нисколько не интересуются нами». И потом, — прибавила она с тонкой улыбкой, — «неужели первых же встречных людей может заинтересовать наша беседа?» «Посланник всегда на чеку, просто по обязанности», — ответил Ван Эйк с тонкой улыбкой, странным образом походившей на ту, какой улыбнулась ему Катрин. «Но вы правы, мы можем поговорить. И о чем же?» Катрин не сразу ответила. Она медленно прошлась до камина из грубых камней, где мало-помалу сникал огонь, облокотилась о колпак над очагом и прижала руку ко лбу. Она постояла так, давая возможность теплому воздуху проникнуть во все частички своего тела. Катрин любила огонь за странную двойственность, заключавшуюся в нем. В зависимости от обстоятельств он становился лучшим другом или наихудшим врагом человека. Огонь согревает продрогшее тело, печет хлеб, и темной ночью освещает путь. Огонь и разрушает, пожирает, пытает, мучает, сжигает. Когда Катрин почувствовала, что представился случай дать бой, ей захотелось заручиться поддержкой огня. Ян Ван Эйк с уважением отнесся к ее молчанию. Между тем глаз художника был очарован длинным и тонким черным силуэтом, выделявшимся на краснеющем фоне. Ткань платья с анатомической точностью повторяла изгибы тела. Тонкий профиль был словно вырезан из золота, а большие ресницы, пряча фиолетовые зрачки, накладывали на лицо волнующую тень. И художник сказал про себя, и по всему телу у него пробежала дрожь, что никогда в жизни эта женщина не была так красива. Жизнь мучения лишили ее свежести, которой была отмечена ее юность, но сделали ее еще более утонченной. Красота стала более глубокой и в то же время какой-то более отвлеченной, духовной. В ней виделось чистое великолепие небесного создания, и между тем почти непреодолимо действовала плотская ее притягательная сила. «Если герцог опять ее увидит, — подумал Ван Эйк, — он будет ползать у ее ног, как раб, или убьет ее». Но он не осмелился спросить себя о собственных чувствах. Единственная мысль явственно промелькнула. Властное желание, с силой охватившее его, еще раз отразить на картине эту мучительную красоту. Он обнаружил, что его последнее произведение, двойной портрет молодого горожанина, которого звали Арнольфини, и его молодой супруги, произведение, которым он гордился, показалось тусклым рядом с тем портретом, который он мог бы сделать с этой новой Катрин. И он так глубоко погрузился в созерцание, что голос молодой женщины заставил его вздрогнуть. «Ян», — сказала она мягко, — «почему вы сюда приехали?» Она на него не смотрела, но все же почувствовала его отрицательное движение головой. «Нет», — прибавила она живо, — «не доставляйте себе труда лгать. Я знаю многое. Знаю, что Эрмингарда вас ждала, а также, что эта история связана как-то и со мной. Я хочу знать, каким образом». Она обернулась и прямо посмотрела ему в лицо. Большие глаза остановились на нем. Опять художник почувствовал власть этой красоты. «Не именно меня ждала дама Эрмингарда Катрин. Она ждала посланца из Бургундии. Случай пожелал, чтобы им оказался я». «Случай? Вы думаете, я забыла привычки герцога Филиппа? Вы же его тайный и любимый посланец, вовсе не какой-нибудь очередной посланец. Что же вы приехали сообщить графине?» «Ничего». «Ничего?» У Ван Эйка появилась улыбка забавляющегося человека, и он продолжал. «Да нет же, ничего, прекрасный друг. Я ничего не должен ей передать. У вас, возможно, есть для меня что-то, да? Может быть. Но я вам этого не скажу. Почему? Потому что час еще не настал». Так как тонкие брови молодой женщины нахмурились, художник подошел и взял ее за руки. «Катрин, я всегда был вашим другом и страстно желал быть для вас чем-то большим. Клянусь вам честью дворянина, что я всегда остаюсь вашим и ни за что на свете не хотел бы причинить вам зла. Можете ли вы мне довериться?» «Довериться? Все это так странно, так смущает. Как могли узнать в Бургундии, что я еду вместе с дамой Эрмингардой? Разве что астролог герцога прочел это по звездам?» На сей раз художник принялся смеяться. «Вы в это не верите, и вы правы. Эта дама Эрмингарда дала об этом знать. Один посланный ею человек, она осмелилась и еще говорит, что она моя подруга. Она и есть ваша подруга, Катрин, но она подруга только вам, а не тому человеку, имя которого вы носите. Видите ли, она искренне думает и всегда так думала, что вы не на верном пути, что вы никогда не сможете найти счастье с Арно де Монсальви. И, кажется, признайтесь же, жизнь все время только и делает, что подтверждает ее слова. Не ее дело судить об этом. Есть вещь, которую Эрмингарда никогда не сможет понять. Это любовь, моя любовь к мужу. Я прекрасно знаю, что при дворе герцога Филиппа словом «любовь» украшают самые разные чувства, среди которых плотское желание занимает самое большое место. Но моя любовь ничего общего с этим не имеет. Мы с Арно одно существо, одна плоть. Я мучаюсь его болями, и если меня разрежут на куски, каждый из этих кусков будет утверждать, что я люблю Арно. Но ни Эрмингарда, ни герцог не могут понять такого рода чувства. Вы думаете? Да, Эрмингарда, возможно. Она наделена только материнскими чувствами и любит вас как собственную дочь. И вас сейчас возмущает на самом деле то, что она питает герцогу Филиппу аналогичные чувства. Никогда она не таила перед ним ни критики, ни самой дурной правды, но она любит его как мать, и ее сердце разрывается от того, что теперь она изгнана и что ее сын взялся за оружие против Филиппа. И вот она думает, что сделает ему приятное, если сообщит о вас. Это же один из способов, мог подвернуться и другой, доказать, что она всегда хранит к нему нежные чувства. А что касается его, подступивший гнев заставил Катрин гордо выпрямиться. Высоко подняв свою светлую голову, она отрезала. «Кто это позволяет вам думать, что у меня есть хоть малейшее желание слышать о нем?» Ван Эйк не обратил внимания на этот выпад. Он отвел глаза, отошел от нее на несколько шагов и глухо сказал: «Ваше бегство надорвало ему душу, Катрин, и я знаю, что он до сих пор истекает кровью. Нет, не говорите ничего, потому что мне нечего вам добавить. Забудьте все, что вас мучает, и думайте только об одном. Я только друг вам, и только в этом качестве последую за вами завтра. Не усматривайте в этом ничего более. Желаю вам доброй ночи, прекрасная Катрин». И прежде чем молодая женщина попыталась задержать его, он открыл дверь и скрылся.